сумасшедший Фрэнки. И что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. И его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Полгода назад, настроив свой приемник, услышал ваше шоу. Слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу. Я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, ближе к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные, затянуло. Фрэнки, ты просто восьмое чудо света. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать. Это, ну, я в восторге, это действительно здорово. Хочу благодарить прежде всего вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Долгих-долгих лет тебе. Я довольно преклонного возраста, но с пылкостью юности люблю и обожаю тебя. Мы тебя очень любим. И, пожалуйста, не бросай свою программу. Я опять не могу дозвонить тебе туда, Фрэнки. Нара, преклоняю перед тобой колено сердца моего. Ты супер, я желаю тебе всего-всего-всего. Я звоню из города Орла, но дело даже не в этом, родной Фрэнки. У меня проблема со зрением, я не могу читать последнее время. Я безумно благодарна тебе за те секунды счастья, которые ты даришь своими читателями. Спасибо тебе, родной. По свету вдруг прошла молва, что есть какая-то страна, там чудеса, там Фрэнки бродит, и всех твоих друзей водит. Я подарок подарю и цветочки навожу. Свечки зажигаю, с днем рождения поздравляю. Это затрагивает душу и делает прекрасным все вокруг. Мы с мамой всегда отказываем, но не можем дозвониться. Умная, глубокая, трогательная, ну просто поразительная. Судя по всему, единственная в своем роде, в общем-то, действительно, это даже комплимент, это действительность. Спасибо. Спасибо вам, дорогие мои. Очень приятно, не скрою. И вспомнить эти ваши отзывы самое время, потому что на волнах Silver Rain в ближайшем будущем планирует начаться очередная Фрэнкомания. Итак, следите за рекламой, дорогие мои. Скоро, очень скоро, под серебряным дождем произойдет что-то совершенно уникальное. Маэстро, будьте добры, распахните-ка занавес, и пусть все мои драгоценные персонажи в качестве рекламного анонса пройдут парадом перед ошеломленным взором моих сегодняшних зрителей. Смотрите, дорогие мои, вот оно, фатальное зазеркалье моего безумия. И бог мой, кого здесь только нет, и Вольфганг Амадей, Фредерик Шопен, Майкл Джексон со своими обезьянками, он Сальвадор Дали, Альберт Эйнштейн, Чарли Чаплин, Фрейд, Шопенгауэр, Ницше, Шекспир, Данте, да Винчи, Луи Армстронг, Александр Вертинский, Мария Каллас, Фредди Меркьюри, Паганини, Пиаф, Пиццола, Арнольд Шварценеггер, и многие-многие другие. Итак, дорогие мои, как всегда, огромное спасибо вам всем за письма и подарки, за то, что мои программы, как вы пишете, становятся все более изощренными и содержательными, и в этом, несомненно, ваша заслуга. Ведь никакой актер не сыграет больше, чем способен воспринять его зрителя. Итак, дорогие мои, сегодня, как собственно и всегда, выигрывают двое. Самый первый и самый остроумно оригинальный. И если первому, правильно назвавшему имя моей сегодняшней роли, достаточно просто первым дозвониться, то второй может позвонить и в самом конце, но обязательно выдать что-то оригинальное, что-то необычное, и он тоже призер. Итак, дамы и господа, как всегда, начинаю издалека, давая вам возможность строить самые невообразимые ассоциативные линии, наблюдая при этом игру своей мозговой машины, этой невообразимо изощренной фабрики грез. И сегодня я приглашаю к столу людей, которые не чужды абстрактных рассуждений, так скажем, склонны к физико-математическим построениям, любят головоломки, ребусы, забавляются время от времени с такими понятиями, как нумерология, пустота, полнота, потенция, диспотенция. Одним словом, помимо поэтического, обладают еще и математическим складом мышления. И в финале, конечно же, грандиозный монолог, который соберет все разбросанные по территории шоу цифры, смыслы и метафоры в один грандиозный монолит. Подведет, так сказать, черту. И надолго после окончания самого шоу прикует вас к креслу глубочайших размышлений, как это обычно и бывает, собственно. Итак, дамы и господа, в эфире Silver Rain, как всегда в это время, скандально известная гламурно-пафосная история болезни «По ту сторону глаз» под названием «Фрэнки Шоу». И здесь можно кричать хором или поодиночке вслух, или про себя, это как вам будет угодно. Раз, два, три! Нет, я не плачу, не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, что там уделой, что я увлекся этой игрой. Привет, Фрэнки. Да. Мне извиняться, мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? И согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот. И прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените красоту игры. Узвесе, жестокий. Мы начинаем еженедельную серию. В тумане житейских морей белеет мой парус тобой. Одинокий на фоне стальных кораблей. Итак, дамы и господа, любовь, как известно, это единственное, что можно дать другому, не обделяя ни в чем себя. Это, собственно, и есть мое шоу, как вы знаете. Наслаждаюсь я, наслаждаетесь вы, и все счастливы, верно? Итак, дамы и господа, сегодня я планирую шагнуть вместе с вами на запретную территорию. Туда, о чем говорить не принято, и даже думать предосудительно. И тем не менее, я сегодня в роли персонажа, который жил и сгорал в потоке этой запретности, так что блюстителям нравственности эту мою программу лучше всего пропустить. Но знаете, что сердца тех, кто все же рискнет последовать за мной в эту жизнь, растают к концу шоу, как мороженое на весеннем солнце. И опять интересно, как это у меня получится, верно? В конце концов, все мы взрослые люди и вправе сами выбирать, что слушать, что говорить и что делать, тем более, что в современном мире ответственность за информацию несут не те, кто ее поставляет, а те, кто ее не фильтрует. Маэстро, будьте добры, нарисуйте нам лес. Нет-нет-нет, маэстро, не ночной, а дневной лес, я прошу, дневной. Маэстро, опять ошибочка, вороны здесь ни при чем, соловушку, вот-вот. Приятную летнюю полянку. Свежий ветерок. Прекрасно. Вот иногда вы просто чудесник какой-то. Что восхищает наш слух более всего? Итак, дамы и господа, в этой своей роли я родился в небольшой деревушке Дерсбери. Являюсь старшим сыном скромного приходского священника Чарльза и домохозяйки Фрэнсис Джейн. Под моим присмотром 7 сестер и 3 брата, которых я уже в 7 лет развлекаю, смастерив первый в своей жизни театр марионеток и сочинив для него несколько пьес, которые сам же и разыгрываю. Кроме того, с 8 я издаю собственный рукописный журнал, в котором все — иллюстрации, тексты, стихи, забавные заметки из естественной истории, хроники сочиняю и рисую сам. В этих игривых заботах проходит детство, и вот он — я. 15-летний, невероятно одаренный, любящим сердцем молодой человек, крайне субтильной конструкции, с довольно заметной асимметрией лица, один глаз несколько выше другого, я ведь родился с двойным обвитием пуповины вокруг горла, и во время родов моя головка не смогла встать точно в проем, кости черепа немного сместились, врачей, которые правили череп, придавая им правильную форму, в те времена еще не существовало, и все срослось, как и случилось. В итоге всю мою жизнь один уголок рта будет смотреть вниз, другой вверх. Я буду левшой, который только огромным усилием воли переучит себя писать правой, буду глухим на одно ухо. И самое страшное, буду страдать просто катастрофическим заиканием. Особенно, когда буду волноваться. Ну, вы знаете. И вот на дворе уже 55-й год, я уже с отличием заканчиваю Оксфордский университет сразу по двум факультетам математики и классическим языкам, после чего в Christchurch College мне предложат пост профессора, что по суровым правилам той поры, а это 19 век, автоматически означает принятие сана и обет безбрачия. Но самое страшное не это, самое страшное то, что я должен навсегда распроститься с обожаемым мной театром. И я, конечно же, сделаю это. Итак, дамы и господа, вот он я, 30-летний профессор Christchurch College, внутренний мир которого инкрустирован с такой виртуозностью и оснащен таким объемом фантазийных спецэффектов, что даже в вашем 21 веке мой мозг мог бы дать фору любому из вас, воспитанному в виртуальных средах компьютерных отражений. Чего в нем только нет! И голограммы, и фракталы, и математические формулы, золотое сечение, теория относительности в своем зародыше, магические числа пи и фи. Одним словом, полный триндец. Ваши версии, дамы и господа. Ladies and gentlemen, мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Я думаю, что это наша учительница математики Наталья Евгеньевна. Дальше. Привет, волшебный Фрэнки. Да, Валентин. Я думаю, ты сегодня Андерсон. Андерсон. По крайней мере, пожалуйста, будь им, потому что я устал ошибаться. А выиграть твой приз безумно хочу. Это Валентин. Валентин. Привет, Фрэнки. Это Федор. Да, Федор. Я получил твой диск. Так. С тех пор его слушаю днем и ночью. Сегодня Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Остроумная версия. Итак, дамы и господа. Сегодня, как вы уже успели заметить, я весьма необыкновенная личность, достигшая особой виртуозности в нескольких видах творчества, и прежде всего в математике, поэзии, литературе и фотографии. Маэстро, что вы смотрите на меня таким удивленным взглядом? Я же говорю, асимметрия — это мое врожденное выражение лица. Пожалуйста, будьте добры, архивную запись, которую, как вы сказали, вам удалось раздобыть. Пожалуйста. Что это? Это я! В 3 года! Просто поразительно. Чудеса, верно? Итак, дамы и господа, вот он я. Взрослый и тотально серьезный, лаконичный и изящный, всегда одетый в темный костюм, застегнутый на все пуговицы в цилиндре и перчатках даже летом. В обществе считаюсь весьма странным ввиду невыносимо упорядоченный и одинокий образ жизни, лекции, напряженные математические занятия, прерываемые скромным ланчем, непомерно страдая от непролазных комплексов и фатальной робости, я избегаю близких знакомств, лекции читаю ровным, механическим, заунывным и даже несколько монотонным голосом, чураюсь общества коллег, за что имею славу хмурого неулыбы. Но смотрите! Смотрите! Вот я попадаю в компанию детей! Что это? Я весь преображаюсь. Кажется, что из недр моих разворачивается глубоко спрятанный мной театр. И на сцену выходит совершенно другой человек. Остроумный, подвижный, жизнерадостный, феерически артистичный. И действительно, разве может быть скучным человеком тот, кто умеет сделать из носового платка мышь? И эта мышь бегает по столу, как живая. Человек, который из простой бумаги складывает пистолет, и пистолет этот стреляет почти как настоящий, с огнем и шумом. Но особенно виртуозно я люблю и умею играть словами. Самые серьезные, солидные, трудные слова по моему приказу начинают кувыркаться, ходить на голове, показывать фокусы и превращаются в свои собственные противоположности. Но особой фишкой моего невероятно изощренного фантазийного интеллекта является умение составлять и решать умопомрачительные шарады, головоломки и изящные на 100% дзенские алогичные парадоксы, способные поставить в тупик не только неискушенного в искусстве математики человека, но и современного профессора. Да, да, вот почему, например, в зеркале правая рука кажется левой, а? Вы никогда об этом не задумывались? И вот однажды, а это был уже 55-й год, если не ошибаюсь, а я никогда не ошибаюсь, я же человек-калькулятор, в Крайстчёрч получает назначение на место декана некий Лиддел. Мы начинаем дружить, я частый гость в его доме. У него очень много детей, с которыми я имею великое счастье играть. И вот 4 июля 1862 года я отправляюсь с ними на лодочную прогулку. И не успели мы сесть в лодку, как дети наперебой начинают требовать историю. И пусть там будет побольше всякой чепухи, просит средняя сестер. Да, и самое что ни на есть глупости, подхватывает старшая, смеясь. И пусть все будет легко и весело, просит младшенька. Ну, о чем можно рассказывать историю в жаркий июльский полдень, да еще сидя на веслах? Я огляделся вокруг в поисках темы. Потом посмотрел на проплывающий мимо берег, на стоящих по колено в воде сонных коров, на серые развалины Годстоунского монастыря, на таверну Форель рядом с ним, на ерзающих от нетерпения так восхитительно юных девочек. И, недолго думая, произнес «Once upon a time!» И вот так появилась на свет история, которая впоследствии разрослась в целую книгу, и в которой действительно было столько глупостей, что хватит на все будущие времена, и море слез, и говорящие цветы, и птица-заикашка, мой собственный автошарж, печальные рыцари, улыбчивые, растворяющиеся в пустоте коты, ну и, конечно же, главная героиня, одна из сестер Лиддлов, та самая, которой и суждено будет впоследствии стать моей драгоценной музой, моей Беатриче, моей мучительно недостижимой мечтой. Ваши версии, дамы и господа. Шоу-тайм. Каждое воскресенье в 2 часа дня мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Здравствуйте, Фрэнк. Меня зовут Кирилл, ты да. Сегодня Сирано де Бержерак. Сирано де Бержерак, спасибо, Кирилл. Фрэнк, дальше. Это Маргарита. Да, Маргарита. Огромное спасибо за приз. Очень хорошо оформлен, великолепно. Просто пожелание. Может быть, вы еще будете разыгрывать плеер для MP3. Привет, Фрэнк, это Виталий. Наверное, ты сегодня Льюис Кэрролл. Льюис Кэрролл, спасибо, Виталий. Да, программы записаны в режиме MP3. Таким образом, их больше умещается на дисках. Итак, дамы и господа, возможно, кто-то из вас и знает это, а кто-то, возможно, и нет, ведь истинных фактов об этой моей музе сохранилось совсем немного. Ну, а среди детей декана Лиддала действительно была девочка, с которой я, собственно, и списал образ главной героини своего шедевра. Маэстро, я так волнуюсь. Будьте добры, поддержите меня своим виртуозом. Прекрасно. Итак, дамы и господа, как вам, возможно, известно, эту мою музу часто сравнивают с Лолитой, так очаровательно соблазнившей Гумберта Гумберта в набоковской Лолите. И нельзя сказать, что у сплетен, которые овевают мое легендарное имя, не было оснований. Многим из вас, возможно, известно о сенсационных находках, доказывающих, что мои фотоэксперименты были далеко не безобидны, а для 19 века особенно. Дело в том, что, будучи виртуозным мастером в искусстве фотографии, которая, как вы понимаете, тогда только начинала свое победное шествие по Европе, я очень много фотографировал свою маленькую модель. И постепенно, но сразу же оговорюсь, только с разрешения, а то и в присутствии ее матери, разоблачал маленькую девочку. А с 79-го года делаю все более и более откровенные снимки. Одним словом, у моего романтизма, конечно же, была и другая сторона, и сегодня это совершенно доказанный и безусловный факт, хотя с этим и трудно смириться, но, будучи человеком строжайших правил, известным церковником викторианской эпохи, я просил даже ее руки, возможно, вы не знали об этом. Нет, конечно же, я не говорил, мне хотелось бы взять в жены вашу 11-летнюю дочь, нет. И даже ничего подобного, но я сказал, могу ли я надеяться, что по прошествии 6 или 8 лет, когда девочка вырастет, наш союз будет возможен. Но по мере вырастания девочки я к своей досаде и стыду начну испытывать какой-то невероятный и более того усиливающийся страх. Мне все больше и больше будет казаться, что я делаю что-то предосудительное. И тем не менее по-прежнему буду любоваться ею и без конца фотографировать. Но в дневниках все чаще и чаще будут появляться записи. Она меняется прямо на глазах. Я сильно сомневаюсь, что в лучшую сторону. Девочке на этот момент будет всего 13. Через 5 лет я сделаю последний снимок. Тогда она, уже молодая женщина, придет на встречу со мной в сопровождении своего будущего мужа, бывшего моего ученика, кстати. Ее резкие, гневно-обвинительные реплики о том, что каждый раз после фотосессии она желала содрать с себя кожу, запятнанную, как ей казалось, следами моих вожделеющих глаз, сдерут, как это ни странно, кожу с моего собственного тела и будут терзать потом всю оставшуюся жизнь. И вот, униженный до открытых нервных окончаний, я уже делаю в своем дневнике несколько скупых записей, в которых говорю о жуткой встрече с той, что некогда была моей восхитительной музой. И после этого случая уже не смогу оставаться на одном месте, отправлюсь, куда глаза глядят, и чем дальше, тем лучше. Вы не поверите, но я отправился в Россию. Ведь Россию, как уже тогда все достоверно знали, умом понять совершенно невозможно. После поездки я начну писать вторую часть своей сказки, плюс знаменитый русский дневник, который в самой России, как ни странно, до сих пор еще не издан. И опять лекции, книги, диспуты. Все, собственно, как и всегда. Ваши версии, дорогие мои. Шоу «Тайм». Начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома. На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Фрэнки, ты сегодня в роли Льюиса Кэрролла. Спасибо. Дальше. Привет, Фрэнки, это Лаура. Да, ты Лаура. Сегодня в роли Льюиса Кэрролла. Скажи мне, пожалуйста, когда можно будет подъехать? И можно ли сегодня подъехать за моим диском, который я выиграла за Майк Тайсон? Ага, хорошо, сейчас отвечу. Да. Дальше. Привет, Черс. Неплохо выглядишь. Но твое другое имя, Льюис Кэрролл, в принципе, мне нравится больше. Меня зовут Сергей. 8903. Лаура, подъехать можно только по пятницам с 17 до 20. И спасибо тебе огромное за преданность. Итак, дамы и господа, вот моя одиноко-холостяцкая жизнь уже и пролетела. Никто и глазом не успел моргнуть, как говорится. Я уже высохший и страдающий фатальной бессонницей 60-летний старик, проводящий ночи напролет в попытках найти решение сложнейших математических уравнений. Маэстро, будьте добры. Да-да, очень хорошую интонацию вы сегодня задали. Спасибо огромное. И вот они, мои научные труды, среди которых есть такие названия, что от одних заголовков ум за разум заходит. В них я рассматриваю такие вопросы, как классификация объектов и их признаков, а также бинарные и троичные диаграммы, позволяющие формализовать любые суждения. Но сегодня никто их, конечно же, не помнит. И все только и говорят о серии моих детских книжек, которые от первого до последнего слова искрятся каким-то непостижимым светом, опрокидывая на зачарованный мир какой-то невероятной мощи электрическо-любовный заряд. В конце своей жизни, устав от славы создателя этих забавных приключений, я заявлю даже, что не имею никакого отношения к какому бы то ни было псевдониму или книге, опубликованной не под моим настоящим именем. Кроме того, в середине 20 века, и сегодня об этом уже знают все, кому не лень, в моем тайном архиве будут обнаружены конверты с надписями «В случае моей смерти уничтожить не вскрывая». Но любопытные потомки, конечно же, не исполнят воли старого англичанина. Все, конечно же, будет вскрыто и прочитано. А в них хранились невероятные силы откровения, касающиеся подробной психологической инкрустации моего любовного опьянения. Нет, сегодня уже ни для кого не секрет, что меня действительно обуревал некий сорт страстей, которым я, хотя кому-то из вас сложно будет в это поверить, так никогда и не дал хода в реальность. Но именно эта энергия привела в действие некие глубинные механизмы, и на свет родились сказки. И не сказки даже, а молитвенные шедевры, не подпадающие ни под одну категорию существующего жанра и в корне изменившие понятие о детской литературе. И вот поколение следует за поколением, меняется мир вокруг нас, а моя маленькая героиня и ее приключения продолжают оставаться такими же актуальными и такими же востребованными, как и столетия назад. Спектакли, мюзиклы, кинофильмы, мультфильмы, пластинки, компьютерные игры. Да, мне, как возможно, и кому-то из вас действительно доводилось встречаться с дьяволом и, более того, биться с ним. Не на жизнь, а на смерть, но как бы вам не показалось это странным, не было ни одной схватки, где я не вышел бы победителем. Да, в глубине души я действительно испытывал эту ужасную, невероятную силу и страсть, что греха таить. Но хотите верьте, хотите нет, каждый раз я ясно осознавал, что если хоть раз уступлю малейшему искушению дотронуться до ребенка, дав волю своим фантазиям, то воздух, которым я дышу, моментально превратится в тысячеградусные пары кромешного ада. Если все это не кажется вам убедительным, тогда ваше право оставаться при своем. Но прошу вас, дослушайте мою сегодняшнее шоу до конца, и, возможно, вы останетесь при своем немного иначе. Sie wollen mein Herz. Мне кажется, это Льюис Кэрролл. Льюис Кэрролл, дальше. Алло, здравствуйте, да. Фрэнки, меня да. зовут Юна, я думаю, что да, это Юля. Льюис Кэрролл. Льюис Кэрролл. Итак, дамы и господа. Сегодня я живу перед вами одну из самых печальных своих жизней. Жизнь человека, чьим хлебом были цифры и формулы, чьим богом была логика и в чьих сердечных глубинах жила страсть, которую большинство из вас назовут извращением. И, скорее всего, отнесутся к ней предосудительно. Маэстро, опрокиньте на нас самую грустную и вместе с тем самую героико-возвышенную мелодию из возможных. Прекрасно. Лучшего и не придумаешь. Итак, дорогие мои, сегодня я один из самых печальных весельчаков на земле. Забавный заикашка. Глухой на одно ухо, с ярко выраженной асимметрией лица, по которому, особенно в старости, совершенно было непонятно, плачу я или смеюсь. Странный профессор Christchurch College, вечно застегнутый на все пуговицы и не снимающий перчатки и цилиндр даже летом. Известно, что одна императрица, начитавшись моих искрометных сказок, затребовала, чтобы по всему миру собрали все, что написал этот чудак, находясь в предвкушении дальнейшего кайфа. Однако, когда дворец оказался завален тоннами научно-технических трудов, что старательно насобирали со всего мира верные подданные, ее ждало тоскливое разочарование. Итак, дамы и господа, великий математический гений, который волею Господней уже навсегда останется в истории литературы как создатель самых прелестных из когда-либо написанных людьми сказок, главное в которых, конечно же, не загадки, не фокусы, не головоломки и не блистательная игра ума, какими они сверх меры искрятся и переливаются, а, конечно же, та самая маленькая героиня, глядя на которую я заливал слезами каждое слово своей рукописи, и именно поэтому каждый из вас, открывая сегодня эту книгу, оказывается в водовороте невероятной очарованности, невольно отождествляя себя с моей маленькой музой и пробираясь вместе с ней по придуманной мной шахматной игре, где все фигуры соответствуют действующим персонажам, и где все по-прежнему, и так будет всегда, играют в основном нечестно, если знают, что об этом никто не узнает. А маленькая девочка, начиная игру на второй горизонтали, как белая пешка, тем не менее, каждый раз доходит до восьмой и становится королевой трам-тарарам. И так будет и на этот раз. И до тех пор, пока в воображении людей будет существовать эта волшебная возможность поднимать, несмотря ни на что, свой дух над животными инстинктами и эгоизмом. Как утверждают легенды, последний раз ее образ отразится в моих зрачках, когда мне будет уже за 70. Я уже не смогу самостоятельно ходить из-за проблем с суставами. Гений Набокова как нельзя более точно опишет эту сцену в своей «Лолите». Ну, вы помните, в куске, где отчаявшийся Гумберт в последний раз увидит свою девочку, живущую с каким-то вульгарным типом. Так и я смотрел на нее, как воск, стекающими по моим щекам старческими глазами. И мои губы без конца будут просить и повторять. А за что, собственно? Если у вас не до конца съехала крыша после моей сегодняшней логики, то посмотрите на этого старика! Для кого-то виртуозного фокусника и фантазера, для кого-то великого математического гения, предвосхитившего самих Эйнштейна и Гейзенберга, для кого-то шарлатана-извращенца, а для кого-то магического волшебника. Потому что только волшебник с сердцем, заряженным такой безумной силой духа, может подарить простому ребенку такое ошеломительно долгое детство. Или у вас, как всегда, другие версии? Шоу-то! Когда Алисины глаза срываются, слились о страхе и слезах, ища опоры и основы, идет к заветному ручью, что в юном сердце протекает, и, оказавшись на краю, Алиса грустно понимает, что нет на свете ничего, что можно выбрать за основу, что в мире нет пути иного, чем обретение своего, что в этом мире, где сердца всегда осмеяны разлукой, ничто не может быть поругой любови вечной до конца, когда Алисины глаза окинут мир прощальным взглядом, ей вдруг захочется сказать, но никого не будет рядом, что нет на свете ничего, что можно взять с собой в дорогу. Алиса хочет одного, спросить невидимого Бога, зачем же в мир, где кровь за кровь, где столько смерти и страдания, предметом злого поругания была придумана любовь, зачем в сердцах способны знать высоких чувств переживания, так мало силы выживания, так много силы умирать. Джон Буллок, доктор наук кафедры сравнительной религии Университета МУС, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Фрэнки — это образ современного играющего мира. Глядя на игру Фрэнки, мы как бы смотримся в зеркало. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, в своей сегодняшней роли я умру от пневмонии 14 января 1898 года в Гилфорде, куда отправлюсь на рождественские каникулы к своим, как и я, одиноким сестрам. Над моей могилой по сей день, как кто-то из вас, возможно, знает, стоит простой белый каменный крест, и у него всегда лежат живые цветы. Маэстро, вы что такой зареванный? Маэстро, мы профессионалы. А ну-ка, перестаньте немедленно, а то я тоже... Что это? Вы что там специально заготовили? Лодка? Ну да, правильно. Ну тогда прошу вас. Итак, дамы и господа, вот он я. Тот, о ком 19 век создал красивый миф в стиле ценностей викторианской Англии, миф о добром и эксцентричном поэте математики. Однако, как бы ни скрытничал 19 век, 20-й сотворил обо мне свою легенду. После Первой мировой, как всем известно, на сцену вышел их высочество психоанализ во главе с безжалостным генералом Фрейдом. Романтическое отношение к детству и детям, в котором ранняя пора жизни видится как царство невинности, уступит место иным, более изощренным взглядам. В моих книгах каждый начнет находить то, что захочет и сможет. Неврозы, психозы, орально-анальную агрессию, эдипов комплекс и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, излишне объяснять, что на самом деле такое кроличья нора и вообще кролики. Во второй половине 20 века возникнут еще более извращенные толкования. В моих книгах будут находить записанные особым кодом цитаты из Ветхого Завета или послания, записанные под влиянием особых галлюциногенных грибов. Я уже объявлен наркоманом и мастурбатором. Одна за другой возникают статьи, в которых ни один из авторов, как серьезных, так и попсовых, не могут обойти молчанием проклятый вопрос о том, как именно я любил маленьких детей. И сегодня среднестатистический обыватель уже просто не в силах оторвать завороженного взгляда от жутковатой и тем и привлекательной картинки, на которой изображен маленький беззащитный ребенок наедине с виртуозным искусителем, у которого карманы набиты фокусами и сказками, а в голове бродят извращенные фантазии. Тем более, что современная статистика в контексте педофилии — это уже стопроцентный кошмар наяву. И вот такие деятели, как Мэрилин Мэнсон, уже открыто устраивают чудовищный педофилический разгул, воплощая меня в виде безумного конферансье, рвущего публику на части песнями об извращенно-отвратительном устройстве человеческой души. И чем мерзее и тошнотворнее, тем лучше. Том Уэйтс, как вы знаете, за несколько лет до этого уже сделал это. В его трактовке прямиком с адского карнавала на земле моя героиня проваливается в преисподнюю, где проходит по всем ее кругам. Сам Том в роли спившегося, еле выговаривающего слова шляпника. А страна чудес — это грязный, гротескный ад, населенный босховскими уродцами и вурдалаками, транслирующие самые что ни на есть грязные, грязнее некуда мотивы и устремления. И деться от этих снов уже, судя по всему, некуда. И они настойчиво лезут в окна наших глаз и ушей из телевидеокомпьютерных дыр и нор. И поселяются в порах нашей кожи, и проникают в кости, и разъедают последние островки святого, как ржавчина, как спит, надрывая иммунную систему и умерщвляя последние крохи веры в благородство души и силу человеческого духа. И кое-кто сейчас, возможно, и возопит в припадке ярости, что это за бред такой. И кто кого здесь держит за дураков, или еще более грубо, кто кого имеет и отшвырнет в сторону поводья и весла, и откинется на заднее сиденье, пусть, мол, все окончательно слетит с катушек и расшибется о верстовые столбы или рифы, и изничтожит само себя, ведь все надуманное нами рано или поздно все равно вздыбится на поверхности и оживет, и выстрелит из глаз, из пальцев, из пор нашей кожи, и изуродует, и разрушит, и сокрушит, и опошлит, и принизит. Все таким многовековым упорством и напряжением возвышаемое. Ведь катиться с горки гораздо легче, чем подниматься. И что можно еще добавить ко всему сказанному? Чем можно утешиться, глядя на весь этот траурный апофеоз? Какими обманами и играми, какой иллюзией? Вы будете смеяться, дорогие мои. Но даже я не знаю. Может быть, вот этим отрывком из Борхеса. И он предстал перед Господом и обратился к нему со словами: «Я, бывший в суе столькими людьми, хочу стать, наконец, одним единственным, тем, кто я есть». И Господь ответил ему из бури: «А я тоже не я. Я выдумал этот мир, как и ты свои творения. И ты такой же творец, как и я. Суть твоя, как и моя, все и ничто. И ты, как и я, ответственен за все, что творишь». Или у вас есть более совершенная молитва? Подошла к концу и требует, как говорится, изящного завершения. Внимание, звонков было 89, и из них 41 правильный. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого оригинального. Слушайте внимательно. Здрасте. Неплохо выглядишь. Но твое другое имя, Льюис Кэрролл. принципе, мне нравится больше. Меня зовут Сергей. Сергей! Следующий звонок. Привет, Фрэнк. Да. Вчера как раз я заснул в роли Льюиса Кэрролла. Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное, я хочу оказаться с тобой в одной палате. Франкомании мне уже поставлен. Меня зовут Никита, мой контакт. Никита. Итак, Сергей и Никита, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. И если ваше имя и телефон, дамы и господа, числятся в списке призеров Frankie Show, вы можете приходить и требовать мой диск. А теперь ваши аплодисменты, дамы и господа. Как говорится, добро пожаловать внутрь, и пусть ваше воображение прямо сейчас развернет самые глубокие смыслы, которые скрыты за всей этой математической феерией. И, дорогие мои девочки и мальчики, маленькие и большие, ловите этот музыкальный шедевр для вас. Приподнимем занавес за краешек, такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, такое ровное, взгляни, Алиса. А мне уже все надоело. Путаница, ругачей, зверюшки, дурацкие компании. Надо идти, надо лезть, надо скорее во всем разобраться. Миледи, зря вы обижаетесь на зайца. Он, правда, шутит неумно и огрызается, но он потом так сожалеет и терзается. Не обижайтесь же на мартовского зайца. Слезливое море вокруг разлилось, и вот принимаю я слезную ванну. Должно быть, по морю из собственных слез плыву к слезовитому я океану. Чем шире рот, тем чешире кот. Хотя обычные коты имеют древний рот, но чеширский кот совсем не тот. Его нельзя считать за домашний скот. Много неясного в странной стране. Можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине. Если представить, что может случиться. И если кто-то снова вдруг проникнуть попытается в страну чудес волшебную, в красивом добром сне, то даже то, что кажется, что только представляется, найдет в своей загадочной и сказочной стране. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнк! Я люблю тебя, Фрэнк! Полгода назад настроен свой приемник, услышал ваше шоу, слушаю до сих пор с восхищением, с восторгом. А у меня, когда я слушаю вас, просто такие мурашки всегда, такие приятные чувства, слезы. Я не знаю, просто переношу такое ощущение приятное по всему телу. Спасибо вам. Фрэнки, ну я буду краток. Ты молодец, ты супер. Так и продолжай. Да, я первый раз слушала программу. Я подумала, что это не сумасшедший дом, а это, ну, близко к идиотизму. Но потом все эти человеческие чувства, страсти, неподдельные, огромные, затянула. Действительно сильная передача, полет фантазии, который приятно слышать. Это, ну, я в восторге, это действительно здорово. Хочу благодарить прежде всего вас за все то, что вы вкладываете в эту программу, всю, так скажем, ту душу, которая слышна каждое воскресенье. Самый добрейший день, Рэмки. Огромное, просто гигантское вам спасибо за ваше творчество. Мы тебя очень любим. И, пожалуйста, не бросай свою программу. Фрэнки, привет, это Мария. Я уже много лет слушаю вашу передачу, в восторге. Мы с мамой всегда отказываем, но не можем дозвониться. Когда-нибудь тебе придется сыграть самого себя. Я думаю, ты, как всегда, будешь неотразим. Мы очень тебя любим. Мы слушаем тебя всей семьей. Даже наши собаки и кролик. Фрэнки, привет, ты близок к совершенству. Обязательно продолжай в том же духе. Талант говорит тебя, наверное, от Бога, а харизма, ну, я не знаю, наверное, от сердца мира. Долгих тебе лет жизни. Шутер! обещал. Но он обещал вернуться. Милый, милый.